Глава 4. За несколько дней до атаки на Йоханнесбург. Александр Свидерский. Время, отпущенное Туре, неумолимо утекало, и Александр Свидерский с каждым днем ощущал нарастающее напряжение. Макс, идущий с принцессой и драконом в Нижнем мире, давно уже должен был добраться до портала, но враги не дремали, и путь все удлинялся. Александр понимал, что его задача – быть готовым прийти на помощь в любой момент. Поэтому он оставлял Алмаза общаться с Чернышом, эти двое уже ухитрились организовать лабораторию и проводить опыты, и натаскивал свой отряд боевых магов, с каждым днем все ожесточеннее. Они выбирались в тыл врага, чтобы ввязаться в бои, помочь своим, и, выполнив зачистку, быстро возвращались обратно, потому что нужно было пристреливаться в боевых условиях, но при этом беречь резерв для конечной цели. Они находились в круглосуточном дежурстве, сменяя друг друга, потому что в любую минуту могло понадобиться выдвигаться к порталу. По опыту Алекс знал, что по мере приближения к кульминации наступает затишье, а затем события срываются с места сокрушительной лавиной. Ее Величество Василина вызвала Александра и Алмаза Григорьевича к себе и под магическую клятву о неразглашении предложила напоить их кровью. «Я бы очень хотела усилить весь ваш отряд», — сказала она тяжело, — «но, боюсь, на всех меня не хватит, поэтому я делаю то, что мне по силам». Алексу удалось сохранить ровное выражение лица только потому, что дед в этот момент понимающе кивнул. «Ученика моего напоите, ваше величество, а меня не надо. Я ведь верно служил вашей семье». Королева недоуменно подняла брови, но через миг, словно что-то поняв, улыбнулась. А Алекс вспомнил, как несколько десятков лет назад Старов, будучи тогда придворным магом, пропал на несколько месяцев. Тогда он и начал строить свою обсерваторию, а вернулся уже с расширившимся процентов на 10 резервом. «Тем более», — продолжил Алмаз Григорьевич, — «мой резерв уже подошел к пределу, его не раскачать больше». «Да, Саш», — добавил он для Алекса, — «в какой-то момент после 150 лет эффективность раскачки начинает снижаться. С каждым разом усилий прилагаешь больше, а результат становится меньше, пока рост ауры совсем не останавливается». Кровь королевы оказалась горячей и расходилась по телу волнами чистого тепла, как глинтвейну в морозный вечер. И уже несколько дней Александр наблюдал, как словно ровным кузнечным поддувом потихоньку расширяется его резерв. Немного, но какие-то проценты, с каждым днем слабее, но в условиях ослабевания стихий это была огромная поддержка. Он вспомнил, что видел подобное у Вики и Марта в их редкие встречи. Вспомнил, как удивлялся их выросшему резерву. Тогда он решил, что они его просто раскачали, участвуя в магических боях. А теперь сопоставил дружбу Мартина с Мариной Рудлок и свои наблюдения. Что же, у каждого из них были секреты даже от близких людей. Разрешение главного штаба на ситуативную зачистку врагов вокруг портала Александр Свидерский получил 3 дня назад с одобрения министра обороны. Королева тоже была в курсе, как и глава «Зеленого крыла». И для получения этого разрешения Алекс наведался на тактическое совещание в Йоханнесбург. В подчинении Александра были не только боевые маги, но и специалисты по магической маскировке и наблюдению, а также обычные военные разведчики, которые делали не меньше тех, кто обладал стихийными способностями. От них-то и поступали каждый день все более тревожащие сведения. Из расположения вражеских войск у портала то и дело исчезали группы тхаухонгов, а ведомство Тандаджи передавало в ответ, что они появляются в захваченных городках по пути к столице. Стаи раньяров поднимаются в небо и улетают в сторону центра Рудлога. После разгрома под Угорьем армия иномирян отступала от побережья к порталу под Мальвой и сдавала город за городом, преследуемая рудложцами. И генералу Теншмину вернее было бы отправлять подкрепление от портала к отступающей меньшей части своей армии, а не к огромной и слаженной, прущей на Йоханнесбург. Более того, исчезновение групп тхаухонгов наблюдалось и в освобождаемых городах от Угорья к Мальве, которые иномиряне сдавали без боя. Это не просто настораживало, это кричало о том, что раз где-то убывает, то где-то прибудет. На сегодняшний момент у портала под Мальвой осталось треть инсектоидов и личного состава», — говорил Александр на совещании, стоя у огромной карты юга Рудлога. «Около 2000 тхаухонгов, 5000 охонгов и 1000 раньяров. Замечу, что из портала практически не появляются новые подразделения, если не считать инсекта людей, которые тоже уходят к центру. Значит, можно не ждать выхода значительной подмоги». Хотя «Зеленое крыло» и передавало, что под опросом пленных с той стороны осталась армия, охраняющая порталы. Однако сюда они и не суются. Следовательно, можно сделать несколько предположений. Он помолчал, чтобы сформулировать точнее. Например, отступление от Угорья без боев происходит, потому что южную часть армии иномеряне пытаются спасти и довести до портала для исполнения единственной задачи – его охраны. Но эта задача для них второстепенная, и я могу предположить, почему. «Потому что основная — Иоаннесбург», — кивнул министр обороны Лосев. «Да, но я говорю не об этом, Геннадий Иванович. От пленных мы знаем, насколько ценны для иномерян порталы и как они боятся их закрытия. И тут они снимают почти треть защитников, отправляя их на подкрепление к армии, которая и так мощна и которой до столицы идти с боями еще не меньше 500 километров. Им нет смысла это делать. Путь до Иоаннесбурга займет не меньше месяца, даже если мы не будем сопротивляться, если только они не нашли способ ускориться». «Способ у них всегда был — телепортация тхаухонгов», — вмешался Тандаджи. «Правда, мы узнали о принципе ее действия не так давно. Мы предполагаем, что как только они подошли к столице на расстояние, которое Раньяр может преодолеть за ночь, началась заброска диверсантов. Вопрос в том, насколько этот способ массовый и сумеют ли они использовать его для переброски большого количества войск к Иоаннесбургу. И сможем ли мы это предотвратить?» «В любом случае, Иоаннесбург сейчас превращен в крепость», — добавил министр обороны. Александр кивнул, укладывая в голове новую информацию, и продолжил. «При этом отступающие от Угорья части иномерян и преследующие их наши подразделения подойдут к порталу максимум через 7 дней. Больше иномерянам бояться некого, про мой отряд они не знают. Однако они не пытаются задержать наши войска, хотя понимают, что у портала будут окружены и разбиты, и портал может быть закрыт. И это означает, что либо они хотят уйти обратно на Лортах, либо к ним навстречу выйдет подкрепление, либо они уверены, что переход их богов случится раньше, чем к порталу подойдет наша армия», — ровно проговорил Тандаджи. «Именно», — подтвердил Александр. «Ситуация играет нам на руку. Раньше я предполагал расчистить к порталу узкий проход, чтобы суметь пройти в Нижний мир и там, на оставшемся магическом резерве, помочь нашим путникам. Сейчас, когда охрана портала ослаблена, есть возможность зачистить все пространство вокруг него, а в нужный день войти в Нижний мир, не тратя резерв на бой с нашей стороны. Даже если с первого раза нам не удастся уничтожить всех, кто прикрывает портал, до подхода отступающих от Угорья и иномерян у нас будет время на восстановление и вторую попытку. Мой отряд регулярно помогает рудложской армии, но тренировка у портала в реальных условиях бесценна, поэтому прошу разрешения на дальнейшее наблюдение и удар в выбранный мною момент». «А если они все же выведут на помощь войска из Лортаха?» — с сомнением проговорил министр обороны. «Значит, меньше останется у портала с той стороны», — ровно ответил Александр. «Если вы планируете спускаться вниз, то как вы защититесь от внимания богов Нижнего мира?» — поинтересовался Тандаджи. «Мы с вами недавно объясняли Ее Величеству, что не можем отправить на помощь ее сестре отряд Дартини, потому что велик риск, что боги обнаружат их и уничтожат, предварительно считав, где можно найти беглецов. Если вы спуститесь вниз и затеете бой, вас также обнаружат и уничтожат». «Риск велик», — согласился Свидерский, «но у каждого бойца будет кольцо с индивидуальным щитом, который подавляет и ментальные волны. Мы, если проще объяснять, не будем фонить ментально, а заметить нас можно будет только визуально. А уже понятно, что у лортышских богов нет способности видеть все, что происходит на планете. На Лортахе мы будем держаться рядом с порталом, а бить по нам чем-то сокрушительным рядом с ним Это спровоцировать его закрытие. Но я осознаю риск, и каждый из моих бойцов его осознает. Каждому приказано при малейшем признаке приближения превосходящих сил возвращаться в портал. Но в целом цена вопроса такова, что я готов своей жизнью обеспечить возвращение жреца на Туру. И каждый из моих людей готов. Задача понятна – спуститься вниз, нанести массированный удар, подать сигнал и дальше действовать по обстоятельствам. Если не удастся, и мы завязнем у портала здесь, то хотя бы выманить сюда армию снизу. Но для начала необходимо очистить пространство вокруг портала на Туре. «Мне не нравится, что мы предварительным ударом раскрываем наличие у нас вашего отряда», — заметил Тандаджи. «Наши враги не глупы. Если не удастся полностью зачистить периметр за одну атаку, ко второй намерения уже будут нас ожидать и разработают тактику противодействия». «Я согласен с вашими аргументами, полковник», — слегка склонил голову Свидерский. «Но прошу учитывать и то, что сила стихий, а значит и магов, с каждым днем падает». «У вас же запасено достаточно накопителей», — уточнил Лосев. «Да, но даже на них с каждым днем площадь моих массированных заклинаний сужается, длительность удержания щитов и их прочность тоже. От моих сил осталась половина из того, что было всего месяц назад, и с каждым днем резерв сдувается на 5-7%. То есть через 5 дней от нынешнего останется 3/4, через 10 – половина. А может случиться так, что ниже какого-то предела стихии перестанут нам отзываться. Если мы ударим сейчас, то зачистим пространство у портала, и даже если стихийные силы в ближайшем будущем нас покинут, мы сильно облегчим задачу нашей армии. 5 мая. День атаки на Иоаннесбург. 13:30 по Иоаннесбургу. 11:30 по Терранове. Разрешение на проведение операции зачистки Александр получил. За порталом продолжалось наблюдение. А 5 мая, чуть позже полудня, по Иоаннесбургу Свидерскому пришла информация из «Зеленого крыла», что владыка Нории несет в Терранове троих учеников Четтери, один из которых, юный Диегириан, способен найти учителя в Нижнем мире. В 11:30 по местному времени Александр уже стоял у драконьего посольства Терранове рядом со взволнованным и очень разговорчивым мэром. Господина Трайтиса предупредили на случай, если владыка прилетит раньше. И смотрел, как стрелой невиданно быстро приближается вылетевший из-за гор дракон. Он приземлился, чуть не сбив ожидающих с ног порывами ветра. С его спины соскользнули трое воинов, а по меньшей мере пары десятков остались сидеть меж шипов гребня. «Владыка, приветствую вас!» — крикнул мэр, поклонившись. «Мы приготовили для вас напитки и угощения». Он повел рукой в сторону посольства. «Отдохните хотя бы полчаса». «Некогда», — трубный ракочище проговорил дракон. Повернул огромную башку к Александру, кивнул ему. Они встречались и на Королевском совете, и на Семейном совете Рудлогов в покоях принцессы Алины, когда в университете произошла ее инициация и выброс на лортах, спровоцированные смертью белых королей. «Пусть хранят тебя боги, маг», — прогудел дракон. — «Я принес тебе хорошую подмогу. Под твою руку поступают мастер Юнади, мастер Ити и мастер Кинали». Он указал на подошедших к Алексу драконов. — «Надеюсь увидеть тебя в Истаиле, когда на Туре воцарится мир, а твой темный друг и мастер Четтери будут рассказывать нам историю своего путешествия». — «Пусть так и будет, владыка», — почтительно ответил Александр, и дракон, взмахнув крылом, молнией поднялся в небо. «Приветствую!» — обратился он к воинам, протягивая руку, и те, странно глядя на нее, по очереди коснулись его пальцев пальцами. Он улыбнулся. Вот и первое столкновение культур. Драконы рассматривали его, а он рассматривал их. Похоже и не похоже одновременно. Видишь различия, как только начинаешь привыкать к экзотичной, почти белой коже с орнаментом ауры и удлиненным зеленым глазам. Юнади и Гириан пониже Четтери, пошире, лицо словно чуть вдавленное внутрь, орлиный нос, скулы, красные волосы, едва-едва пробивающиеся на голове. Оба его спутника поизящнее. У Кинали отрастающие волосы оранжевые, у Ити красные, светлая родинка на щеке. Все одеты в свободные рубахи чуть выше бедер, с вырезами по бокам, шальвары, мягкую обувь. Из оружия только ножи на поясах, из вещей — мешки на веревках, переброшенные через плечо. От всех троих веяло спокойствием и внутренним достоинством. «Может, хотя бы вы, господин Свидерский, и господа воины, разделите с нами стол?» — подал голос мэр. «Некогда. Некогда», — повторил за владыкой Алекс и открыл зеркало в расположение боевых магов между Мальвой и Мелокардерами. Пока они шли по коридору базы, Александр представился и рассказал, для чего собран его отряд и что такое порталы. Драконы, как оказалось, издавна знали о переходах, из которых выходили чудовища, но это не мешало им с интересом смотреть на большие фотографии цветка и окружавших его войск. Такие снимки делались с листолетов для разведки, а в коридорах развешивались для поддержания тонуса бойцов, чтобы не забывали о серьезности задачи. Алекс рассказал и о том, что сны о продвижении Четари, Трота и Алины видит молодой маг, его ученик, и сейчас спутники все еще в лесах движутся к порталу. Что из обрывков наблюдаемого глазами принцессы удалось нарисовать карту равнины с порталами, а затем совместить с результатами допросов пленных тханоров. Так и узнали, что путники собираются выйти из портала, соединенного с переходом под Мальвой. «Сейчас послеобеденный отдых. С бойцами я вас познакомлю во время вечернего построения», — говорил он. «Пока покажу вашу комнату, поставлю на довольствие. Там...» — он кивнул за окна, где виднелись далекие мишени, полоса препятствий, пятна гари на земле, полигон, где мы отрабатываем слаживание. «Мои бойцы не только маги. В Нижнем мире после истощения резерва и накопителей нам придется сражаться как обычным пехотинцам, поэтому все владеют огнестрелом и ближним боем. Вам успели рассказать, что такое огнестрельное оружие?» Свидерский достал из кобуры на поясе пистолет, показал драконам. Те на ходу рассматривали его с удовольствием. «В наше время уже были пушки», — отозвался Юнади, — «потому понимание имеем». «Да, маленькая пушка», — согласился Александр, убирая оружие в кобуру. «Потом вам покажут принцип действия. У врагов такие тоже теперь есть», — предупредил он. «Они могут убить издалека. Вам выдадут амулеты с щитами и доспехами». «Мы бьемся без доспехов», — покачал головой мастер-дракон. «А щиты умеем творить сами. Но на стрельбище с тобой сходим. Надо знать, какое еще оружие появилось за время нашего заточения». «Хорошо». Свидерский двигался дальше. «Здесь столовая. В это время обычно никого нет». Он распахнул двери и увидел увлеченный и вполне дружелюбно беседующих черныша, на шее которого в магическом спектре мерцал ошейник, и Алмаза Григорьевича. «Это наши старейшие маги», — представил Алекс. «Алмаз Григорьевич, Данзан Аюнович — это мастера клинков, ученики владыки Четарии, которые недавно освободились из горы. Они нам очень помогут». Драконы на слове «старейшие» почтительно поклонились. Два заклятых друга разглядывали их с одинаковым интересом. «Любопытно», — заметил Алмаз Григорьевич. «Я бы хотел позже побеседовать с вами, молодые люди», — проговорил Черныш. «Ваш опыт длительного стазиса негативный, но все же может стать неоценимым для маг-науки». На лицах драконов не дрогнуло ни жилочки. «В любое время», — уважительно ответил Юнади, а Александр покачал головой. Двери захлопнулись, и он повел драконов дальше, размышляя, смог ли бы он так, как Алмаз, если бы кто-то из друзей ушел за грань морали, если бы Мартин стал преступником, или Вики ставила бы антигуманные опыты, или Макс не сдержал бы темную часть и выпивал людей, смог бы он по-прежнему легко общаться, покрывать, спасать, испытывать глубочайшую привязанность, которая без всякого сомнения прослеживалась со стороны деда по отношению к Чернышу. Что ощущал Черныш, сказать было сложно. Но Алекс был уверен, что представься возможность, и он легко свернет Алмазу шею ради высшей цели. Несмотря на всю их общую историю, явное удовольствие, с которым Данзан Аюнович проводил время со старым другом-соперником. С другой стороны, если бы Михей тогда выжил, разве Алекс не постарался бы его защитить и от суда, и от наказания? А если бы Миха сделал все сознательно? Тогда как?